«Ах, черт возьми, эту другую сторону! Но разве я смогу сдать милиции эту несчастную актрису, которая хватается за меня, как утопающая за спасательный круг? Разве я, сильный, удачливый, умудренный жизнью человек, не сделаю хотя бы попытки спасти Ингу?» «Хорошо моешь?» — спросил я, не оборачиваясь. «Вроде хорошо. Щели радиатора как следует вычисти». «Какие щели?» Я сплюнул. «Что делать?» — мучительно раздумывал я. «Я стою на распутье. Шаг в одну сторону — преступление. Шаг в другую — законопослушание. Ты там где-нибудь резко тормозила?» «Вроде нет. А что?» «У тебя все ответы вроде и вроде!» — взорвался я. «А конкретнее сказать не можешь?» Инга выпрямилась. С грязной тряпки, которую она держала, стекала тонкая струйка бензина. Ее великолепное вечернее платье, в котором она пришла ко мне вчера, было усеяно темными разводами. «У меня было состояние аффекта», — слезно ответила она. «Я плохо помню». «У тебя было состояние девичьей дурости и завышенной самооценки», — перебил я ее. «Давай, давай, оскорбляй», — шмыгая носом, произнесла Инга. «Сейчас все можно. Здесь нет никого, кто бы меня защитил». «Да, твоего белоснежного продюсера здесь, конечно, нет», — зачем-то вплел я незнакомого мне человека. «Уж он-то тебя бы успокоил». «Очень может быть», — огрызнулась Инга. Помолчала и тише добавила. «Я помыла». Стараясь не смотреть в глаза Инги, я повернулся и подошел к машине. На первый взгляд никаких следов не осталось, но это только на первый взгляд. Криминальная экспертиза при желании отыщет частицы крови даже после мойки горячей водой с шампунем. «Я почему спросил тебя о резком торможении?» — сказал я, обходя шестерку и внимательно осматривая ее борта и колеса. «По тормозному пути можно легко определить класс машины, ее скорость и многое другое». Я присел у переднего колеса. «Ну вот и в протекторе кровь. Черт, а это что?» Инга на цыпочках приблизилась ко мне и встала за спиной. «Колпак где?» Я повернул к ней голову. «Я тебя спрашиваю!» «Не моргай глазами!» «Какой колпак?» «Ну не клоунский же! Декоративный, с колеса!» «Не знаю», — пожала Инга плечами. «Утром он был», — сказал я голосом, каким читают приговор. «Значит, ты потеряла его там. Все. Не надо ничего больше мыть. Можешь выкинуть тряпку. Мне тебя очень жаль, Инга, но я не могу тебя обнадеживать. Колпак — это серьезная улика. Я бы сказал, что это определяющая улика. Доказать, что женщину сбила именно эта машина, теперь будет очень просто». «В милицию?» — уже уверенно думал я. «Бесполезно что-либо делать. Нас высчитают в полчаса». Инга вдруг кинулась к машине и стала отрывать колпаки с колес. «Нет!» — кричала она, закидывая их в лес. «Не пойду в милицию! Не пойду! Не пойду!» Колпаки планировали, как летающие тарелки. Ударялись со ветки деревьев и пикировали высохшую траву. Инга выпрямилась, повернулась ко мне и, смерив меня долгим взглядом, произнесла: «Да ты просто трус! Ты за себя боишься! Ты дрожишь только от одной мысли, что тебе пришлют укрывательство! И хочешь побыстрее сдать меня ментам? Дрянь! Продажная шкура! А я думала, мужик, рыцарь!» Ее глаза снова наполнились слезами. Она наносила точные удары, и ни один из них не прошел мимо цели, потому что она была права. «Запомни это мгновение», — сказал я сам себе, словно другому человеку. «Ты идешь на это сознательно. Потом это нельзя будет уже назвать ошибкой или заблуждением». Стиснув зубы, я подошел к машине, по пути отбивая ногой канистру. Сел за руль и завел мотор. Инга, все еще не выпуская из рук тряпки, стояла перед капотом. Я надавил на газ. Машина зарычала. Я двинул вперед рычаг скоростей и почувствовал, как легко, как просто можно отпустить педаль сцепления. И машина, до дыма шлифуя колесами асфальт, рванется вперед, ударит своим горячим передком Ингу в живот, собьет с ног, подомнет под себя, разрывая нежную кожу, с хрустом и треском ломая ей череп, позвоночник, ноги и руки. Инга кинула тряпку и на ватных ногах подошла к двери. «Куда ты хочешь?» — произнесла она. «Садись!» — рявкнул я. Она подчинилась. Я сорвался с места еще до того, как Инга захлопнула дверь. Никогда я не водил машину так жестоко и безумно, как сейчас. Теперь мы вместе, — думал я, выжимая из двигателя все, на что он был способен. Теперь у нас одна судьба. А мои друзья, моя Анна, остались далеко-далеко.